Он выехал на мертвую дорогу и остановился, как Витязь, на распутье. Если ехать направо, можно добраться до поселка Вая, что с древнеарийского можно было перевести как «кричащее». Налево была знакомая уже Кашгара, гора, набитая сокровищами. Следовало искать третий путь — в горы, к вершинам хребта, стоящего у солнца. Через 12 километров он отыскал все-таки отвороток с мертвой дороги. Зарастающий молодым ельником, едва видимый проселок уходил куда-то к водоразделу истоков рек северного и южного направления. У него не было ни карты, ни компаса. Ориентироваться приходилось лишь по солнцу. Но через 8 километров дорога опять уперлась в стену. Впереди был карьер. Видимо, отсюда возили щебень для отсыпки полотна. Он не стал больше испытывать судьбу и искать пути, чтобы проехать на машине. Въехал в карьер, напоминающий огромную воронку или метеоритный лунный кратер. Подогнал Ниву вплотную к живой, дышащей осыпи. Взял все, что могло пригодиться в пути. Автомат с запасными магазинами, 3 гранаты, коробок спичек и литровый китайский термос с остатками заплесневелой заварки. Ни продуктов, ни ножа или топора, ни куска веревки. А надо пройти по горам более 100 километров, перевалить хребет, ночевать среди скал без топлива, без пищи и теплой одежды. Он примотал изоляционной лентой к заряженной гранате ту, из которой вывернул запал, поднялся из карьера на гору и метнул этот снаряд в середину щебенистой осыпи. Взрывом стронуло 100 кубометров породы. Котлован заполнился пылью. Когда она чуть улеглась, Русинов заглянул вниз. Машина была похоронена надежно. Через несколько часов влажный щебень подсохнет, и никому в голову не придет, что там есть под длинным шевелящимся языком щебня. Он уже поднялся на водораздел, когда услышал хлопающий гул вертолета. Он крался над самым лесом, но тянул к Кашгаре, торчащей чуть правее по ходу движения Русинова. Он решил, что команда генерала Тарасова поднялась в ружье и начала его розыск. Надо было выходить из этого района к хребту, где его наверняка искать не станут, ибо никому, кроме Ивана Сергеевича, неизвестно о его маршруте. Вертолет приземлился в районе Кашгары, значит, высадил десант, и сейчас начнется прочесывание. Водораздел, как всегда бывает, оказался сухой. Ни ручейка, ни родника или дождевой лужи. Он уже не потел. Начиналось обезвоживание организма. Развалы камня, замшелые курумники, поросшие лиственницей, тянулись бесконечно. Здесь нельзя было бежать или прыгать, как на болоте по кочкам. Любое неверное движение, и потом лучше застрелиться, потому что со сломанной ногой нельзя сдаваться в плен и нельзя никуда уйти. За 2 часа он едва одолел 5 километров. Проклятая Кашгара, кажется, и не сдвинулась с места. А тут еще поднялся вертолет и начал кружить над горами. Он знал, что с воздуха на голых серых камнях любой движущийся предмет можно увидеть на 10 километров. Опасаясь, что вертолет начнет рассаживать десант по горам, он все-таки залег в курумнике под нависшей глыбой и приготовился к бою. Около часа вертолет кружил над лесом, но так и не подлетел к водоразделу. Сделав последний разворот, он лег на курс и скоро пропал из виду. Русинов выбрался из укрытия и уже без оглядки пошел строго на восток. Впереди, как чудилось издалека, поднимались неприступные стены стоящего у солнца. Ледник не осилил эти стены. Он дополз до их основания, уткнулся

Однако, независимо от того, сколько образовалось материков и каких, закономерность триединства продолжала существовать, подчиняясь только космической предопределенности. Это состояние хорошо проверялось на обыкновенном магните, казалось бы, имеющем всего две крайности — северный и южный полюса. Однако середина, центр магнитного бруска, имеет третье, совершенно самостоятельное качество. Он попросту не магнитный, то есть не имеет качеств крайностей. Урал, стоящий у Солнца, и прилегающие к нему территории оставались центром единого континента, хотя и развороченного на куски, серединой того самого магнита, его немагнитной частью. И все процессы, происходящие здесь, имели свои закономерности развития, свою форму и содержание, абсолютно не похожие на две другие ипостаси мира. Это была третья цивилизация, признание которой, как считал Русинов, могло остановить хаос, рожденный сознанием человечества, зараженным дуалистическим представлением о мире. Ему очень хотелось, чтобы люди, называющие себя гоями, оказались и в самом деле носителями этой северной цивилизации. Но для этого они должны были иметь некую доселе неизвестную форму знаний, не похожую ни на восточную, ни на западную. Не уровень и своеобразие культуры, не языковая платформа и не богатство определяли самобытность цивилизации, но образ мышления и его продукт — форма знания о мире. Потому Русинов стремился увидеть не арийское золото, а его космос. Это слово переводилось с древнеарийского как «ниспадающие с неба потоки света». По аналогии женские волосы назывались космами, и в косы вплетали ленту, символ луча, льющегося света. Но замужняя женщина обязана была убирать свои космы под кичку, дабы хранить космический свет для зачатия и рождения детей. А мужа, владеющего высшими знаниями, называли космомысленным, как отца Ярославны Ярослава Мысл. Человек был создан по образу и подобию Вселенной. Голова означала космос-разум. Ноги — но-га, движение в пространстве. Тело — вместилище души света, область солнечного сплетения. На третий день после побега, 25 августа, Русинов стоял на вершине хребта, на стыке времени. Думал о высших материях, о космосе, о цивилизации и знаниях, чтобы отвлечься и не думать о пище. Это был самый тяжелый день начала голода. После третьего дня он должен был притупиться, а потом вообще исчезнуть. Он переночевал на вершине меж голых камней, спрятавшись от ветра с сибирской стороны. Он боялся замерзнуть и не проснуться, поэтому спал на корточках, подложив под ноги камень, как петух на жердочке. Глубокий сон обязательно бы опрокинул его головой на глыбу, тут и мертвый проснется. Воды на вершине хребта на этом время-разделе тоже не было, и потому он нес ее с собой в термосе, расходуя понемногу, чтобы хватило до первого ключа. На рассвете сквозь полусон услышал характерный стук молотка. Кто-то вбивал крючья. Значит, все-таки преследовали. Наверное, заметили в бинокль, как он карабкался по уступам, обходным путем. И теперь, чтобы сэкономить время, штурмуют стену напрямую. У них есть снаряжение. Надо успеть спуститься, пока они не добрались до вершины перевала.